Резюме. Красивые и счастливые. Откуда у людей симпатия к вам? Особенно у тех, кто с вами не знаком. Вы для них как светлячок в царстве теней. Когда вы в состоянии присутствия, у вас энергия течет иначе. Это не видится явно, но ощущается подсознательно. У кого не работает косица? Книгу «О чем не сказала Тафти» снова читать. И задание реальности с косицей не лениться практиковать. Все получится. Тренировка косицы. Главная причина затруднений в технике с косицей – отсутствие элементарной тренировки. Если вы после долгих лет деградации приходите в спортзал, вы же не ожидаете, что все снаряды и упражнения сразу вам покорятся. Если не чувствуете косицу, вызывайте намеренно ощущение присутствия чего-то за спиной. Хоть прищепку туда прицепите. Представьте на выдохе, что воздух выходит из спины. Что-то выходит, что-то вздымается там, за лопатками. Поймайте это ощущение и вызывайте его намеренно. Тренируйтесь, пока оно не станет явственным. Кто с косицей управляться умеет, тот управляет событиями в своей жизни. Тренируйтесь сначала на простых событиях. Ощутить свое живье. Пробуждение – это главное, что требуется для задания своей реальности. Даже главнее косицы. Только ожившие в кинокартине способны открепиться от сценария и перескочить на другую киноленту. Попробуйте проснуться еще более явственно, встрепенуться, представить, будто внутри зажегся свет, или произошел всплеск энергии, или изнутри наружу вышла волна. Буквально ожить в кинокартине, ощутить свое живье, как себя в своей коже. Альтер-косица. Техника ощущения себя в своей коже – один из способов активации себя. Алгоритм подсветки кадра без косицы. Первое – войти в присутствие. Второе – ощутить свое живье, себя в своей коже. Третье – находясь в этом ощущении, задать целевой кадр. Уроки повторяем, косицу вспоминаем. Косице надо пользоваться, а не понимать, где она расположена и как работает. Не надо ее представлять буквально в виде косы. От вас требуется уловить ощущение присутствия чего-то за спиной. Представьте, что у вас что-то вздымается между лопатками. Инициируйте это ощущение, желательно на выдохе. Ваши правила. Принцип исключения. Если по общим правилам что-то не получается, что-то некомфортно, тогда устанавливайте свои правила. Значение имеет даже не какое-то правило, а ощущение комфорта лично для вас. И чувство, что так надо. Можно все, что вам представляется имеющим смысл. Лучше быть смелее и допустить недопустимое, чем следовать каким-то правилам.